старый пират Боб. Веселых ром он вспоминает с деньки, когда водились деньги. Когда сундуки были полны золотом и серебром, золотом и серебром, золотом и серебром, золотом и серебром. Старый пират Боб давно по морям не ходил. Похоже, что это время осталось уже позади. Капитан уплыл куда-то на юг, а штурман пробил бортовой ноутбук. А командир абордажной команды ушел торговать DVD. Не взять просто так. У него на рабочем столе фоном пиратский флаг. Он завел себе в интернете блог и пишет туда каждый день сотню строк. Старый Боб не сдается, ведь он настоящий моряк. Настоящий моряк. Настоящий моряк. Настоящий моряк. Ложится спать, он видит хорошие сны про то, как он вместе со старой командой уходит в поход с луны. Старина Боб несет вахту и не оставляет пост. А цель похода — торговый корабль! Торговый корабль с грузом звезд! Сдается, ведь он настоящий моряк, настоящий моряк.